Как ни старался Джордж подавить в себе подозрения против Джеллы, внезапно возникшие в его сознании, они росли, принимая вид убеждения. «Я признателен вам, принцесса, за ваше справедливое суждение. Преступление, в котором меня обвиняют, к счастью, так редко встречается в жизни». И вдруг рыдание подступило к его горлу и стеснило ему дыхание. Он закрыл лицо руками, шепча прерывающимся голосом при общем молчании. «Какая клевета! Я отцеубийца! О, Боже мой! Боже мой!» Но эта слабость, овладевшая им, продолжалась недолго. Прежнее хладнокровие возвратилось к Джорджу, и он обратился к Дургаль-Саибу с вопросом. «Скажите мне, пожалуйста, Раджа, какое же дикое и злое чувство, на ваш взгляд, могло меня привести к такому позорному преступлению?» «Откуда мне знать?» — закричал Дургаль-Саиб. «Мне нет до этого дела. Я бы сказал вам так. Разве можно проникнуть в тайные извилины души человеческой? Я бы сказал вам, что честолюбие и властолюбие иногда толкают человека на самые низкие, на самые чудовищные поступки. И вполне можно допустить, что убийца сэра Джона Малькольма хотел как можно скорее унаследовать его богатство, общественное положение. Но зачем мне собственные заключения? Ведь я не судья, а просто обвинитель. Я только вижу преступление и выполняю свой долг, передавая убийцу в руки правосудия». Джордж поклонился. «Осмелюсь спросить вас, случайный ли донос открыл вам тайну преступления, или же ваши собственные деятельные розыски натолкнули вас на след убийцы, и вы таким образом обнаружили виновника преступления?» «Я Дургаль-Саиб, индийский раджа», — с надменным видом ответил тот. «Я управляю своими поместьями и вершу в них суд и расправу. Разве я не должен знать обо всем, что совершается в пределах моих владений? А кровь Джона Малькольма пролилась именно в моем княжестве». «Смею вас поздравить, раджа», — ответил Джордж с явной издевкой. «Шли бы вы служить в полицию?» Удар попал метко. Дургаль-Саиб не мог хладнокровно стерпеть подобного выпада. Он поднялся с бледным лицом и грозным видом. «Вы забываете, с кем говорите?» — закричал он. Джордж улыбнулся. «Ошибаетесь. Я прекрасно помню об этом». Затем, вдруг переменив тон, продолжал. «Главной задачей, главной целью жизни моего отца было раскрыть шайку убийц. Говорил ли он вам об этой важной тайне?» «Никогда». «Понятно. Именно поэтому вам и не могла прийти в голову мысль приписать убийство моего отца этой самой шайке, которая поражает англичан ночью кинжалом в спину». «Как же мне могло такое прийти в голову, когда я обвиняю вас? Может быть, вы даже ставите под сомнение существование этого общества?» Дургаль-Саиб, снова усевшийся, вдруг вскочил и закричал. «Послушайте, можно подумать, что вы допрашиваете меня». Джордж не остался в долгу, он ударил кулаком по столу и ответил. «Разумеется, допрашиваю.